Но вот к чему дядька отнесся ответственно, так это к нашим афишам. Первую мы увидели еще на въезде, а ближе к центру название «Ангелос» встретилось нам еще раз, наверное, 10. Особенно приятно было увидеть его не на тех афишах, которые я лично из Новокиневска привез, а на рекламе Закарской ярмарки. Специальные гости, звезды Новокиневского рок-клуба. «Здравствуйте, а это вы рокеры?» «Да», спросила у меня миниатюрная девушка, которую я сначала вообще принял за младшую школьницу. «Типа того», кивнул я, разглядел собеседницу получше и понял, что она старше, чем мне сначала показалось. Даже, наверное, здорово старше. Просто относится к той породе людей, про которых говорят маленькая собачка, до старости щенок. «Меня зовут Алла, я специальный корреспондент газеты «Закарская правда», — отчеканила она бодрым детским голосом. «Мне бы хотелось взять интервью у музыкантов. Обязательно», — сказал я, оглядывая, как мои орлы и орлицы галдящей толпой окружили ту самую барышню, с которой я уже разговаривал в местной администрации. Только тогда она была в платье и макияже, а сейчас переоделась в более демократичный наряд, джинсы, пушистый модный свитерочек и кожаную куртку, и сразу же стала выглядеть лет на 10 моложе. «Я бы хотела задать вопросы насчет творческих планов, будущего концерта и еще много всего», — затараторила она. «Скажите, я смогу пообщаться с вами в неформальной обстановке, например, в номере?» «Стоп, остановил я напор крохотной девушки. Мы только приехали, и будем в Закарске как минимум до послезавтра. Думаю, мы успеем, но мне бы хотелось, чтобы интервью попало в завтрашний номер». Девушка слегка заволновалась и начала активно оглядываться, будто опасалась, что явится конкурент и перехватит у нее такое важное событие, как наш приезд. «Поверьте, мне бы тоже этого хотелось», — заверил я. «Никуда не уходите». Я двинул к своим, приобнял стоящую чуть поодаль Еву. «Ну да», — моя девушка не смогла противостоять соблазну и запрыгнула в отъезжающий автобус. Вот прямо как была, без сумки с вещами. «Володя, добрый день», — обрадовалась встречающая барышня. «Неудобно так, я не успел спросить ее имя в прошлый раз. Я как раз объясняла ребятам насчет питания. Сейчас вы заселитесь и сразу же спускайтесь в ресторан, там накроют обед. А что насчет саундчека?» – деловито спросил Вадим. «Ой, я даже не знаю», – барышня растерянно посмотрела на меня. «Это что-то насчет музыки? Меня никто не предупредил». «Да вы не волнуйтесь», – успокоил я. «Да, это насчет музыки. Нам нужно настроить аппаратуру и проверить, как все звучит на сцене. Ваш концерт в 19:00. «В кинотеатре «Салют», — отчеканила она. «Вам на настройку хватит 30 минут? Подождите, давайте я объясню». Вадим подхватил девушку за талию и отвел в сторонку. «Офигеть, нас в ресторане будут кормить», — восхищенно прошептал Бильфигер. «Ну, я бы не рассчитывала, что это будет какой-то особенный ресторан», — фыркнула Наташа. «Это все-таки Закарск, а не Питер или Москва. Все равно это круто». Глаза Бильфигера азартно блестели. «Я думал, что нам придется как-то еду себе добывать, а тут, ага, и огонь высекать трением», – заржал Бегемот. «Закарск нормальный город, что ты вообще?» «Думаю, сельской экзотики мы с вами еще хлебнем по полной», – усмехнулся я, вспоминая остальные населенные пункты, куда нам предстоит доехать, с ночевкой на сеновале и разборками с деревенскими. «Так, ребята», – барышня снова вернулась к нам и хлопнула в ладоши. «Озвучиваю новый план. Значит, сейчас вы заселяетесь, потом идете обедать, а после обеда я провожу вас в кинотеатр. Теперь все за мной». Ангелочки и цепелины похватали сумки и рюкзаки с личными вещами и устремились ко входу в гостиницу неорганизованной радостной толпой. «А как же интервью?» – раздался за моей спиной жалобный голос. «Вы же все слышали», – подмигнул я. «Приходите в столовую, там и поговорим. Но меня туда не пустят. Там же на спецобслуживание закрыто», — возразила девушка. «Хех, а я думал, что корочки пресса сейчас любые двери открывают», — усмехнулся я. «На спецобслуживание?» — подумал я про себя. «Это из-за нас, что ли?» Раздуться от гордости не получилось. Закрыт ресторан был вовсе не из-за каких-то там рокеров, пусть даже и звезд рок-клуба, а из-за будущего банкета, к которому центральная часть ресторана сейчас и готовилась. Здоровенный стол буквой «П», белоснежная скатерть, расставленные приборы с салфетками конусом, все дела, а для нас накрыли отдельный стол сбоку, составленный из нескольких квадратных простецких и накрытых обычной клеенкой в клеточку. Еда тоже оказалась далекой от ресторанной подачи, но жаловаться было ни на что. Обед хоть и был обычным таким, супец, картоха с котлетой, компот и плюшки. Но в другом случае нам бы пришлось куда сложнее. Гнать кого-то в магазин, поручать Еве с Кристиной превращать набор закупленных продуктов во что-то существенное в условиях тесных и не очень приспособленных к готовке номеров. Кстати, в один магаз имело смысл реально сбегать, в хозяйственный, кипятильник купить. Я про него вспомнил, когда мы в фойе гостиницы топтались, а наша сопровождающая решала на ресепшн вопрос с ключами. «А ведь вас тут прямо ждали, ты заметил?» – спросила Ева, опускаясь на одну из заправленных пестрым покрывалом кровати в нашем с ней номере. До люкса этому номеру было далеко, разместили нас в самых простецких комнатах с удобствами на этаже. Часть номеров четырехместные, часть двухместные. Обстановочка была спартанской, кровати, тумбочки, шифоньер и люстра на три рожка. Хотя вид в нашем случае оказался неплох, собственно, на ту самую площадь, на которой в прошлый раз случился митинг, перед администрацией. «Ага, организация на высоте», — сказал я, задумчиво глядя в окно, даже неожиданно как-то. «Да я не про организацию», — улыбнулась Ева. «Ты что, не заметил поклонниц? На крыльце стояли и вокруг еще. Явно же чуть ли не с утра там стояли и ждали. Слишком деликатные поклонницы», — засмеялся я. «Наши так галдели, что я больше следил, чтобы из них никто не потерялся, как детский сад на выгуле. Ты бы сказал своим парням, чтобы они им хоть руками что ли помахали». Ева покачалась на матрасе. Кровать жалобно скрипнула. «Да, точно», — кивнул я. «Спасибо, милая. Фан-база нам нужна, а ее воспитывать надо. Хорошо, что ты со мной поехала. Ой, надо же папе позвонить». Спохватилась она и схватила трубку со старенького телефонного аппарата. «Зачем?» — пожал плечами я. «Мы же отдельно живем. Думаешь, он будет проверять, дома ли ты ночуешь?» «Ой, точно», — Ева смущенно улыбнулась. «Рефлексы работают. Хотя нет, все равно позвонить надо. Я ему обещала, что зайду завтра в гости. Надо предупредить, что я уехала». Она принялась крутить диск телефона. «Блин, после восьмерки сбрасывает», — вздохнула она. «Пойдем вниз», — сказал я. «Наверное, из номеров межгород отключен». Мы закрыли номер, я сунул ключ в карман и мы двинули в столовую, у дверей которой нас преданно дожидалась давешняя журналистка. Только не одна. Рядом с ней стоял рослый сутулый юноша в очках, и они о чем-то активно переругивались. «Я так и знал, что тебе доверять нельзя», — наскакивал юноша. «Мы же договорились, что я беру интервью, а ты пишешь репортаж с концерта. Но ты же сам опоздал», — отбивалась наша миниатюрная журналистка. «Пришел бы вовремя, сам бы обо всем договорился. А теперь поезд ушел. Ясно тебе, ничего я не опоздал. Всего на 5 минуточек. Ничего себе, всего. Я считаю, дело решит драка», — сказал я, взявшись за ручку двери ресторана. «Чего шумим? Меня зовут Антон, я корреспондент газеты «Закарские вести», — живо сориентировался юноша. «Мы с Сергеем Ивановичем договаривались, что я возьму у музыкантов эксклюзивное интервью. Вот и бери интервью у Сергея Ивановича», — возмутилась Настя. «Стоп, я примиряюще поднял руки. Не вижу причин, почему бы вам обоим с ребятами не побеседовать. Но мы же не так договаривались». Юноша стрельнул в Настю недобрым взглядом. «У каждого могут быть свои вопросы», — я пожал плечами. «Вот и получится 2 эксклюзивных интервью. Разве нет?» «Нет», — хором возразили журналисты. «Сложно у них все», — подумал я. «Значит так, котики», — вкрадчиво сказал я. «Раз уж вы оба здесь, то давайте я запущу вас обоих. Я ни с кем из вас никаких соглашений не подписывал, так что или оба, или никто. Ну что, блин, не перегнуть бы». Чуть тревожно подумал я, глядя, как они грозно сверкают друг на друга глазами. 2 интервью лучше, чем одно, но одно точно лучше, чем ничего. «Ладно», — буркнул юноша, сдавшись первым. «Только можно мы по очереди будем задавать вопросы?» — спросила Настя. «Да как угодно», — пожал плечами я, и подумал, что надо было пресс-конференцию устроить. Наверняка же в этой гостинице есть что-то вроде конференц-зала. Нагнать туда к журналистам еще и поклонниц. Усадить ангелочков с цепелинами за длинный официальный стол. Девушка расстегнула пальто, под которым оказалась розовая кофточка. Я не выдержал и прыснул. «Что смешного?» — возмутилась Настя. «Нет-нет, ничего», — покачал головой я, старательно отворачиваясь. В голову навязчиво лез старый мемчик насчет розовой кофточки Киркорова. Когда мы вошли таки в ресторан, оказалось, что мои орлы прискакали туда еще раньше, и уже трескали суп и радостно шумели, как будто резко вернулись в школьную столовую, или в пионерлагерь. Впрочем, если задуматься, они не так уж далеко оттуда ушли, так-то, хихикали, из-под тишка катали из хлеба шарики и пулялись через стол, потом хором ржали. Цепелины некоторое время старательно изображали серьезность, они все-таки постарше, зато ангелочки развлекались вовсю. «Удачи», — подумал я, усаживаясь на свое место. Парочка журналистов приосанилась, они посмотрели друг на друга и синхронно открыли рты, но тут в голову Антона прилетел хлебный шарик, и все снова заржали. «Отличное начало для общения с прессой, фигли», — подумал я, размешивая сметану в своем супе. «Я специальный корреспондент газеты «Закарские вести», — выпалил Антон, сделав вид, что не заметил выстрел хлебным мякишем. «О, ничего себе, целый корреспондент!» — воскликнул Бильфигер. «Целый, ха!» — подхватил Бегемот. «Он что, по-твоему, мог к нам по частям прийти? Руки отдельно, ноги отдельно, по частям, ой, не могу!» — засмеялась Надя. «Ребята, ну можно чуть посерьезнее?» — жалобно попросила Настя. «Да-да, сейчас», — вступил Астарот. «Так, заткнулись все. Видите, у нас пришли интервью брать». За столом ненадолго воцарилась тишина, но ее предательски нарушало фырканье сдерживаемого смеха. «Целое интервью», — громко прошептал Кириллу, и все снова грохнулись головами в стол. «Милота такая», — подумал я, оглядывая своих крутых потлатых рокеров, в джинсе и коже. Всегда мечтал быть воспитателем детского сада. К концу обеда все более или менее наладилось. Цепелины остепенились первыми, Ян принялся обстоятельно отвечать на вопросы парочки корреспондентов, перебивающих друг друга. Ангелочки тоже слегка собрались и подключились к разговору, только Бегемот с Бильфигером периодически начинали синхронно ржать, переглядываясь. Марта Германовна, директриса кинотеатра «Салют», была чем-то неуловимо похожа на Наталью Ильиничну, тоже весьма солидного возраста, седые волосы уложены в прическу, одета в строгий костюм, но создавалось ощущение, что она в этом официальном виде только сегодня пришла, чтобы, так сказать, не ударить в грязь лицом перед столичными гостями. Ну да, всего лишь областной столицы, но тем не менее. «Мне Катенька сказала, что вам надо какой-то санчех сделать», — сказала она, старательно поправляя пиджак. «Ну явно же в обычные дни она так на работу не ходит, предпочитает что-то более удобное. И вот те войлочные тапочки, которые из-под ее стула торчат, а вовсе не туфли на каблуках, довольно неловко она на них перемещается, и на лице видимое облегчение, когда садится». «Саундчек, Марта Германовна», — сказал я, — «ребятам надо настроить инструменты, чтобы, если что не так, быстро все починить, а то если вечером неполадки обнаружатся, придется начало концерта откладывать». «А-а-а», — она покивала, — «да вы проходите, я же специально пришла пораньше. Зал открыт, делайте ваши всякие дела, я в своем кабинете буду». Я помог парням дотащить все из автобуса на сцену. Подумал еще, что хорошо, пожалуй, что мы последние разы репетировали в «Буревестнике», здесь сцена точно такая же, типовая, как и в другом небольшом кинотеатре. На самом деле, не самая удобная, конечно, она узковата, скорее помост перед киноэкраном, чем полноценная сцена, особенно если вспоминать ту же «Муку». Там вроде все компактно, но настолько продумано, что не приходится играть в «Тетрис», чтобы друг друга не задевать. Но мешаться под ногами у своих ребят я не стал. Послушал чуть-чуть уверенные команды Вадима, кивнул и вышел обратно в фойе. Присел диванчик рядом с Шимикой. Он блаженно улыбался и следил за барышней в красном платье, которая о чем-то шепталась с нашей директрисой. «Красивая женщина», — вполголоса сказал он. «Вот сколько раз в Закарск приезжаю, каждый раз убеждаюсь, что женщины тут красивее, чем в Новокиневске. Такие, прямо, ух, кровь с молоком. Это у нас все как с цепи сорвались со своим похудением. А я вот этого вот не люблю». «Ну да, ну да, с цепи сорвались», — язвительно заметила Наташа, усаживаясь рядом со мной. «Да ты не переживай, Наташка, были бы кости, а мясо нарастет», — засмеялся Шимика. «Какие твои годы? Нормально у меня все с мясом», — огрызнулась Наташа. «Нет, ну я так не могу». Шимика хлопнул ладонями по коленкам. «Определенно, надо познакомиться». Он встал и направился к дамочке, которая привлекла его внимание. «С катертью дорога», — буркнула Наташа. а потом посмотрела на меня пронзительным взглядом. «Вилиал, серьезный вопрос, даже два вопроса. Слушаю тебя, моя королева», — сказал я. «Во-первых, платье или джинсы?» — серьезно спросила она. «И не надо на меня так смотреть, я серьезно спрашиваю. Я сначала думала, что джинсы, ну, типа, это же сельская местность, нужно поменьше выпендрежа. Но что-то сейчас смотрю. Платье», — сказал я. Второй вопрос, но тут двери кинотеатра распахнулись, и в фойе ввалились трое мужичков среднего возраста. Ну, то есть, скорее молодые, чем пожилые, конечно. Невысокие, крепенькие, с одинаковыми короткими стрижками. Центральные в кожанке, те, что по бокам, в более простецких куртках. Они оглядели фойе, о чем-то тихо переговорили и решительно направились к нам с Наташей. «Здорово», — сказал центральный и цыкнул зубом, будто собирался сплюнуть, но вовремя вспомнил, что он не на улице. «Ты что ли главный по концерту будешь?» От автора. Максим Гаусс стартовал уже шестым томом про разведчика спецназа ГРУ. «Афганистан, красивый горный дикий край. Пришел приказ, и по приказу мы встаем. Взяв факм, садимся ночью в самолет. На первый и второй том в течение суток действует скидка 50% и 25%. Читай здесь. https://outhard.work358750. Глава 17. Есть такое, расслабленно кивнул я. Ну, скажем так, не очень расслабленно. Под курткой одного из сопровождающих угадывалась характерная такая выпуклость, а второй двигался обманчиво расслабленно. Настолько, что у меня даже включились слегка подзабытые профессиональные рефлексы. Неужели разборка, та самая, неотъемлемая часть эпохи 90-х, воспетая и прославленная в множестве образцов российского кинематографа? «Отскочим в сторонку, побазарить надо», — сказал центральный и снова цыкнул зубом. «Ну, надо так надо», — я развел руками, мимоходом пожал руку напрягшейся Наташе, и мы с этими тремя товарищами вышли на крыльцо. Слегка отлегло. Пространство для маневра на улице все-таки побольше, а еще рядом нет никого из моих ребят, которые в случае, так сказать, огневого контакта, могли пострадать, чисто из-за неопытности в таких делах. За себя я как-то не волновался, привычки такой не было, так, легкая досада, типа, ну, блин, так же хорошо все шло до этого. «Слушай, как там тебя, Гриш, зовут?» — зыркнув на меня из-под лобья, сказал кожаный. «Владимир», — представился я. «Ха, не Ильич, надеюсь», — криво ухмыльнулся он. «Викторович», — отозвался я. «Это хорошо», — кивнул кожаный. «Слушай, Викторыч, я вот этой вашей тыры-пыры-трень-брень в натуре не понимаю, но это чисто мои загоны, понимаешь, я другую музыку люблю слушать». «Понимаю», — кивнул я. «Вкусы, дело такое, у всех разные». Рядом с нашим автобусом стояла пыльная девятка с наглухо затонированными окнами, и рядом с ней топтались еще парочка типов, похожих на двоих сопровождающих моего кожаного как родные братья. «Я Вася Дружина», — представился кожаный. «Мож слышал про такого?» «Увы, я в Закарске почти впервые», — я улыбнулся и развел руками. «Француз базарил, что ты нормальный чел», — кожаный снова цыкнул зубом. «Француза же знаешь?» «Да, француза знаю, конечно», — едва заметно усмехнулся я. «Я у него в качалке занимаюсь». «Качалка — это правильно, это я одобряю», — со значением покивал кожаный Вася Дружина. «Верно, братаны», — братаны промычали что-то одобрительное. «Так это», — кожаный окинул меня взглядом с головы до ног. «Короче, вот какой у меня к тебе базар, Викторыч. Брательник у меня есть, малый. Он как про эту твою группу услышал. Ну, про эти ваши, тыры-пыры, темные тени, ля-ля-фа-фа, вы же поете, есть такое», — кивнул я. И вот на этом моменте мне стало понятно, что это не разборка ни разу. Просто у этого Вас Дружины только одно дежурное выражение лица на все случаи жизни. «Короче, он мне, натурально, мозг выел чайной ложкой», — доверительно сообщил Вася. «Билет на концерт я ему, в натуре, купил. Но это же брательник, понимаешь? Хрен знает, он вашу кассету вообще взял, но он в натуре уже до дыр ее заслушал. Кассеты мы с собой привезли», — сказал я. «Могу устроить, чтобы Астарот лично для брата ее подписал». «Это хорошо, конечно, но я не про то», — махнул рукой Вася Дружина. И тут в его голосе появились просительные нотки, явно непривычные, его аж корежило всего. «Слушай, братан, а можно как-то устроить, чтобы твои эти, тыры-пыры, чисто в гости к брательнику заглянули? Ну, там, чтобы этот твой рыжий дал ему на своем пианине потренькать. Брательник мой, в натуре, в музыкалке учится, он прямо нормально так могит. Вася дружина изобразил своими короткими пальцами игру на клавишных. Конечно, можно, кивнул я. Не могу же я отказать другу француза, усмехнулся я. Можно после концерта. Да не, ты не понял, мотнул головой Вася. Я билет-то ему купил, конечно, но он тут, в натуре, заболел вчера. Слабенький он, понимаешь, у него как приступ начался, так мне на него смотреть жалко. Прикинь, лежит в кровати, билет этот ваш в руках мнет, глаза красные. Бляха, да я сам чуть не плачу, когда на него смотрю. Он у меня, знаешь, как об этом концерте мечтал он, в натуре, в календаре дни зачеркивал. Плакат этот ваш стащил, ну, который на Радищево висел. Да ты не ссы, там новый повесили сразу же, так что ничего, нормально все. В общем, мается пацан очень, что на концерт не попадает. Вася замолчал, поморгал и тряхнул головой. Кажется, такая непривычно длинная речь его утомила. Безымянные сопровождающие топтались рядом и смотрели в стороны. «Ты не думай, я твоих парней по бабкам не обижу», — в натуре, — сказал вдруг Вася. «Я с пониманием, же, вам же все эти, тыры-пыры, гитары и прочие барабаны нужны. Короче, вот столько нормально будет». Вася оттопырил полу куртки и продемонстрировал пухлую пачку купюр. Я чуть не подавился. Так-то история его брательника меня реально тронула, и я был готов и без всяких там оплат взгоношить ангелочков навестить больного пацана. С нас не убудет. Могу себе представить, как обидно может быть подростку из провинции, который не может попасть на концерт обожаемой группы. Было все еще немного странно, что у ангелочков есть уже настолько преданные фанаты. Конечно, не стыковалось пока что в голове. Мозгом я понимал, что все идет как надо, что так и должно быть. Мы же для этого и работали так старательно, чтобы эти самые фанаты начали появляться. Я ангелочков поначалу чуть ли не об колено ломал, чтобы они начали играть музыку для людей, а не ту сатанинскую какофонию, с которой они начали. Но все равно фанаты у меня ассоциировались пока что с совсем другим миром, большим и грозным шоу-бизнесом, а не нашей уютной местечковой тусовочкой. «Если мало, ты не ссы, Викторыч, сразу говори», — торопливо сказал Вася дружина. «Я же без понятия, сколько нужно, чтобы вот всяких там звезд, в натуре, в гости приглашать. Нормально все», — прервал я Васю. «Этого более, чем достаточно». «Значит, забились, Викторыч», — он протянул мне руку, и я ответил на рукопожатие, совершенно так искренне. Понял, что этот Вася дружина даже начал мне нравиться. «Забились», — сказал я, — «куда надо подъехать». И когда Вася оживился, живенько достал из кармана визитку, принялся тыкать в нее коротким пальцем и объяснять, как проехать. Я подозвал к нам Шемяку, быстро сообразив, что не настолько хорошо знаю Закарск, чтобы эти путанные инструкции запомнить, а сам прикинул расписание на завтра. В принципе, нормально все выкраивалось. С утра мы навестим больного парнишку, а в обед выступим на ярмарке. Я когда тебя только увидел, в натуре, подумал, что француз меня это, ну, что подшутил надо мной. В общем, Вася еще раз пожал мне руку. Натурально же, как лохудра выглядишь, в натуре. Да не, я понимаю, у вас, тыры-пыры, так принято. Короче, Викторыч, ты нормальный чел. Мож мы с братанами на концерт ваш заглянем тоже. Я проводил Васю с сопровождением долгим взглядом. Они упихались в свою девятку, водила дал по газам, и машина, взвизгнув покрышками, умчалась по проспекту. Да, философски изрек Шемяка, извлекая из кармана пачку сигарет. «Закуришь?» «Не», — мотнул головой я. «Я же не курю, а я бы сразу две сейчас высосал», — вздохнул Шемяка и усмехнулся. В натуре пальцы Шемяки подрагивали. Пришлось даже отобрать у него коробок спичек, а то он три подряд сломал. «Да ладно, ты чего?» — удивленно спросил я, подставляя Шемяке зажженную спичку в чаше ладоней. «Нормально поговорили, денег даже заработали». «Эх, бесстрашные вы люди», — горько вздохнул Шемяка. «Молодежь». Он глубоко затянулся, глядя в сторону, сглотнул, отвернулся еще сильнее, провел ладонью по лицу. Я молчал, потому что, ну а что тут скажешь, не похоже, чтобы Шемяка просто очканул, когда этих бритых типов увидел. Явно случилось что-то у него, но выпытывать не хочу, надо будет поделиться, сам расскажет. «Ты молодец, Валаха», — он шмыгнул носом, отшвырнул окурок в урну и потащил из пачки вторую сигарету. «Так и надо, ничего не бойся, понял, а будешь бояться, получится, Как, эх, Астарот поерзал на стуле и посмотрел на меня. Не крутись, скомандовала Кристина, которая как раз колдовала с кисточкой над его лицом. Если косо нарисую, переделывать придется. Да ладно, никто не заметит, что косо, засмеялся бегемот. Я замечу, строго сказала Кристина и ткнула кисточкой в сторону бегемота. Так что помолчи, а ты не ерзай. Что там? Снова нервно спросил Астарот. Есть люди вообще? Я молча усмехнулся. До часа икс, 10 минут. Последние минут 40 музыканты наружу не высовывались. Часть времени топтались по сцене, споря с Наташей, которая втолковывала им, как все должно быть. Отрепетировали еще разок монаха под чутким руководством Вадима. Грим вот теперь накладывали. Кристина настояла, что у Астарота грим должен быть особенным, солисту, мол, не годится просто измазать рожу краской. Ну а Астарот был в своем репертуаре, а вдруг никто не придет. Я его в административные дела не посвящал, но к этому моменту, во-первых, уже точно знал, сколько билетов было продано заранее, а во-вторых, выходил наружу и видел, что творится на крыльце. За свое недолгое общение с городом Закарском, я уже успел понять, что кое в чем этот мелкий городок даже активнее, чем Новокиневск. Событий меньше, вот жители, особенно молодежь, жадно кидаются на любой движ. Большие звезды в принципе сюда не заезжают, масштаб не тот, больших концертных площадок нет. Концертные менеджеры подобные населенные пункты в принципе не рассматривают. Но люди-то там есть, и людям этим тоже иногда хочется поколбаситься перед сценой, поорать, выплеснуть эмоции, вот это все. А тут мы, с афишами, классно оформленными билетами. Кроме того, Новокиневское радио здесь тоже транслируется. В общем, движ на крыльце кинотеатра начался задолго до концерта. Длинноволосых нефоров там было не особо много, одна или две небольших компашки. Остальные выглядели обычно. Особенно трогательно смотрелись трое пацанов лет примерно 12-13, которые пели «Темные тени» под гитару. Коряво пели, на трех аккордах, торопились. Но характерные ритмовые шаги отстукивали и отхлопывали, и на припеве им даже подпевали окружающие. Очень молодая была публика, да, больше половины, явные школьники, но народу было много, даже, я бы сказал, очень. Билеты были двух типов, сидячие и без мест. Насколько я помнил, эти вот вторые были элементом махинации на местах, но меня это слабо волновало. По крайней мере, сейчас, заработает принимающая сторона, и хорошо. В следующий раз будет легче сотрудничать. Блин, Вилиал, ну что ты молчишь? Дернулся Астарот. Да не двигайся ты. Взвизгнула Кристина, отдергивая кисточку от его лица. Я почти закончила. Офигеть там народу, задумчиво сказала Наташа, появляясь в дверях. Много или мало? Тревожно спросил Астарот, почти не открывая рта. Ну что, я же не пошевелился. Да там они в три слоя, сказала Наташа и встала напротив зеркала. Она была в длинном платье на тонких лямочках. Она в нем в Фазенде в первый раз выступала. Такое специальное платье, чтобы ее и без того невероятную худобу подчеркнуть еще больше. Я вот думаю, чтобы еще с себя снять. Жарко будет, ужас. Еще и батареи горячие. Она резким движением задрала длинный подол платья, стянула вниз колготки и переступила по полу босыми ногами. Кстати, я же что пришла сказать-то? Она повернулась к Кристине. «Скоро ты закончишь, 5 минут», — невнятно пробормотала Кристина, зажав кисточку в зубах. Теперь она колдовала над лицом Астарота при помощи кусочка поролоновой губки. «Хотя что я?» — Наташа пожала костлявыми плечами. «Первыми все равно цепелины. Сколько там у нас?» Наташа посмотрела на мужские часы на своем запястье. Смотрелись они здоровенными, как будильник. «Ладно, я пошла, пора», — сказала Наташа. «Вилиал, ты только стой на подхвате, если меня вдруг заносить начнет, поддержишь?» «Да, моя королева», широко улыбнулся я, и мы с Наташей вышли из импровизированной гримерки. Настоящая в этом кинотеатре предусмотрена не была. «Это какая-то магия», подумал я, когда мы с Наташей шли по узкому пустому коридору. Время как будто замерло, или, скорее, замедлилось, растянулось, как резина, и я как будто смотрел на нашу парочку со стороны. Мы с Наташей были почти одного роста, высокие и худые. Ну, я слегка поднабрал, конечно, массы, и плечи стали смотреться пошире, чем полгода назад, но все равно был скорее худощавым. У меня как раз порвалась резиночка для волос полчаса назад, разжиться новой я не успел, так что моя грива покрывала спину как плащ. Хех, а ведь привык, надо же, в начале каждое утро, когда расчесывался, мечтал о том прекрасном дне, когда я скомандую парикмахеру резать все это великолепие под корень. А сейчас, ГМ, кажется, уже даже представить себя без этого аксессуара не могу. Волосы Вове Вилялу от природы достались отличные, густые и крепкие, любая девчонка позавидует. А когда я, призвав на помощь маму, принялся за ними хоть как-то ухаживать, чтобы они мочалкой не смотрелись, так и вовсе стали такими, что мне впору в рекламе всяких там шампуней для волос можно сниматься. Киношный такой момент получился. Я прямо увидел нас как будто со стороны, шагающими в ногу по длинному слабо освещенному коридору с покрашенными до середины какой-то казенной краской стенами, инопланетную Наташу и длинноволосого Вилиала, с решительными и серьезными лицами, неотвратимо несущими новой публике новое шоу, аж до дрожи пробрала эпичностью. «Ну, я пошла», — сказала Наташа, быстро обняла меня, отскочила, сверкнула инопланетными глазищами и стремительно выбежала на сцену. «Привет, Закарск!» — крикнула она в микрофон, отодвинув от него Яна, рядом с которым она смотрелась еще более нереальной. «Давайте мы сегодня с вами зажжем так, чтобы даже из Москвы начали звонить и возмущаться». Свист, вопли, выкрики. Я скрестил пальцы. «Ну, давайте, ребята, ждите, что уж. Короче, у меня был вот какой план», — сказала Наташа уже почти спокойным тоном. «У меня тут где-то есть несколько кассет, и я думала устроить среди вас какой-то конкурс, чтобы потом их торжественно вручить. Но вас так много, что я опасаюсь за жизнь победителей. Так что...» Голос Наташи потонул в криках и воплях. «Ой, вы такие все милые, я вас так люблю», — заявила Наташа. «Так бы и болтала с вами со сцены до конца концерта. Но вы же не на меня пришли смотреть, так, ангелы, ангелы», — выделилась вдруг среди общего шума скандирования. «Вот она, блин, магическая сила ротации на радио. Так-то Цепелины, группа куда более заслуженная. Но вот конкретно сейчас они какие-то мальчики на разогреве. Надо будет потом поддержать парней, а то как бы Ян в яму депрессника от такого расклада не рухнул». Гитарист Цепелинов заиграл неспешным мелодичным перебором. «Привет, Закарск!» — раздался хрипловатый голос Яна. «Я много говорить не умею, так что лучше спою». На несколько секунд воцарилась тишина. 5, 6, 7, 8, мысленно сосчитал я. «Я когда-то увидел во сне паровоз и железной дороги две полосы. Мне казалось, что впал я тогда в коматоз и сказал себе: Ян, не надо попсы. Только ветер шумел над моей головой, только дождь лил слезы над моей судьбой. Ничего вокруг, только мы с тобой. Мы с тобой и с ветром наперебой. Только с ветром, только мы». Когда Цепелины только запели, я на секунду подумал, что эту песню на старт он выбрал зря. Очень уж лирическая, медленная, неспешная. А Наташа задала драйвовый такой старт, в который публика сразу же включилась. Возможно, не лучшее решение Яна. Хотя, я прислушался, потом выглянул из-за экрана в зал. Передние ряды практически наваливались на сцену. Толпа была такая, что даже, кажется, на сидячих кинозалы люди кучами были навалены. Ну, нет, конечно. Просто все проходы, ступени и небольшое свободное пространство перед сценой были заполнены зрителями. Я выхватывал из толпы единичные лица. Они смотрели на сцену. Кто-то сцепил руки, кто-то шевелил губами, будто пытаясь повторить слова незнакомой песни. Мотив был пронзительным таким, немного тоскливым даже, я бы сказал, но отзывался. Потом я посмотрел на Яна. Тот пел, держа микрофон обеими руками и прикрыв глаза. Мне было видно его в профиль чуть сзади, и у него было такое лицо, такое, даже слов подходящих не нашлось, как будто он боялся открыть глаза и увидеть публику с тряпки, тетенек, недоуменно переглядывающихся между собой. Гитарист доиграл последнее соло, Ян открыл глаза и прошептал в секундной тишине: «Спасибо». Глава 18. «А Ян молодец», — в очередной раз подумал я, наблюдая за выступлением Цепелинов. Ребята и правда были хороши, уровень неплохой, играют слаженно и уверенно, песни хорошие, слегка претенциозные такие, с подачей «мы поем для умных и думающих». Вообще это было, в каком-то смысле, удивительное открытие, сколько на самом деле талантливых музыкантов и групп остались в абсолютной безвестности. Как-то раньше я над этим вообще мало задумывался. Огульно делил всю поющую братью на профи, тех, которые взлетели и стали звездами, и говнарей, бестолковую массу, не в такт тренькающую на музыкальных инструментах. Нет, такие тоже были, конечно, безголосые, бездарные, Но в том же рок-клубе имелся неслабый такой входной ценз, который совсем уж трэшевое барахло отсекал еще на подходах, они даже до сцены не доходили. А вот думающих, играющих серьезную музыку и увлеченных, вполне хватало. И это каждый раз наводило меня на философские мысли про природу популярности. Почему, скажем, тот же «Пикник» выстрелил, а вот эти ребята, которые поют сейчас со сцены кинотеатра в небольшом областном городке, нет? Неужели дело только в маркетинге, или есть что-то еще, непонятное, глубинное, то самое, что цепляет и не отпускает, как с нашими темными тенями? Кирюха морщится каждый раз, когда эту песню требует публика, считает ее одной из самых неудачных, но почему-то хитом стала именно она. Я вспомнил разговор в студии со случайным свидетелем записи. Интересно, был бы результат тем же, если бы мы тогда писали не «Темные тени», а, скажем, «Оборотня» или «Монаха»? Я тряхнул головой, усмехнулся. Ну да, вот прямо сейчас меня и накроет прозрение природы популярности, осознанием, какие песни становятся хитами, без мыла влезающими в души людей, а какие летят прямо из студии в мусорную корзину. Сколько на самом деле песен было написано? Миллионы? Миллиарды? Узнаю секрет, стану очень богатым. А не узнаю. Наташа вышла на край сцены и стала корчить рожи и подавать Яну многозначительные знаки. Так, чтобы публика видела, разумеется. Разогретая публика немедленно отозвалась смешками и аплодисментами. «Ну кто здесь?» — с картинным раздражением сказал Ян в микрофон. «Янчик», — загадочным голосом сказала Наташа во второй микрофон, — «у меня для тебя плохие новости. Давай мы споем еще одну песню». И Ян помахал публике и широко улыбнулся. И сразу стал похож не то на Шрека, который отрастил себе потлатую шевелюру, не то еще на какого фэнтези-персонажа. Не хватало только Ятагана потяжелее для полного сходства. «Я отвечаю решительное «нет», — отрезала Наташа. «Ну, маам», — проныл Ян. В зале заржали громче. Засев стили, раздались ободряющие выкрики. «Хаэм, ну раз ты так просишь». Наташа сделала шаг к краю сцены и забалансировала на самом бортике, практически наступив на руки передних зрителей. «Ну что, друзья, хотите еще одну песню от Цепелинов?» Публика зашумела, кто-то дозволял и выражал это одобрительным криком, а кто-то требовал ангелов. «Но в целом, ладно», — сказала Наташа, — «если бы мы с вами жили в Древней Греции, я бы сейчас раздала вам всем по глиняному черепку и заставила написать на каждом название группы. Потом бы все собрала, мы бы посчитали результаты, и вот тогда, да мы бы уже спели, пока ты тут болтаешь». Ян засмеялся, публика подхватила. «Помолчи, Янчик», — Наташа требовательно ткнула в него пальцем. «Я же уже сказала, что вы споете еще одну песню, а ты припираешься. Уже можно, да?» — с серьезным лицом спросил Ян. «Ну ты и дурак», — протянула Наташа. Теперь зал заржал громче. Ударник Цепелинов сориентировался и принялся отбивать ритм. Наташа резко наклонилась, пожала пару рук зрителей и одним прыжком отскочила с середины сцены к тому краю, где стоял я. «Ужасно боюсь, вот что», — сказала она, положив голову мне на плечо. Внезапно усмехнулся я и дружески приобнял свою напарницу и незаменимую компаньонку, неунывающий бредогенератор и кладезь безумных идей. «Почему вдруг? Мне все время кажется, что я вот-вот проснусь», — сказала Наташа, — «и что ничего этого нет, а я просто уснула на скучной паре, или вообще уже работаю скучной библиотекаршей в районной библиотеке, в дурацкой растянутой кофте и куцым хвостиком». «Ущипнуть?» — спросил я и, не дожидаясь ответа, схватил ее пальцами за бок. «Эй!» — дернулась Наташа. «Я не настолько боюсь, просто, на самом деле, я не этого испугалась, я поймала себя на мысли, что воспринимаю вот это вот, ну, то, что все так хорошо и отлично, как должное, типа, так и должно быть, мы же профессионалы», и испугалась. «Ну, мы же правда профессионалы», сказал я, «в каком-то смысле, развиваемся, работаем, и даже денежку уже получаем именно за это, а не за то, что вагоны по ночам разгружаем». «Вагоны, ХМ», Наташа подняла взгляд к потолку, и вдруг сказала, «интересно, а зачем там ведро?» «Ведро?» — спросил я и тоже посмотрел наверх. Там и правда висело ведро, высоко, почти под самым потолком. Я важно поднял вверх палец. «Ведро, Наташа, это стопудово знак судьбы. Знаешь, как на триумфах всяких там римских полководцев было. Когда они с победой возвращались в Рим, то публика их всячески славила и осыпала овациями, а сзади всегда шагал неприметный человечек и нудел на ухо: «Мементо мори, «Мементо мори, знаешь же, как переводится. Помни о смерти», — задумчиво сказала она, все еще зачарованно глядя на это самое ведро. «Вот у полководцев было «помни о смерти», а у нас «помни о ведре говна», — изрек я. «Да ну, вряд ли это ведро для таких целей», — с убийственно серьезным лицом сказала Наташа. «Высоко, неудобно, и тут есть нормальные туалеты. Гипотетического говна», — философским тоном отозвался я, делая над собой прямо-таки нечеловеческое усилие, чтобы не заржать. «Типа сейчас вам все хлопают, но завтра могут надеть на голову ведро. Боже, какую фигню мы с тобой несем!» Наташа посмотрела на меня своими инопланетными глазами, и мы оба наконец-то засмеялись. На другой стороне сцены уже кучковались ангелочки, готовясь к выходу. «Ладно, мне пора», — сказала Наташа, порывисто чмокнула меня в щеку и одновременно с последним аккордом выскочила на сцену, длинным, почти балетным прыжком. «Я же, натурально, чуть в толпу не грохнулся», — со смехом вещал Астарот, размахивая руками, как крыльями. «Сцена узкая, в буревестнике же шире. Я, такой, распахиваю плащ, отшагиваю назад и, да тебя бы поймали, что ты растерялся». Бегемот хлопнул нашего фронтмена по плечу. «Там же не протолкнуться было». «Точно, поймали бы и обратно поставили», — подхватил Бильфигер. «Прямо как этого, ну». Я перевел стеклянный глаз камеры на сидящего на подоконнике Яна. Окно номера на четверых, одного из наших, было распахнуто настежь. Все мои орлы и орлицы набились в него и расселись на кроватях. В центр выдвинули стол. На столе, несколько бутылок и спешно собранная закуска. В комнате царил радостный галдеж и оживление. Все спешили делиться эмоциями и впечатлениями. А я фиксировал это дело для видеоархива. Наташа сидела прямо на полу, вытянув длинные босые ноги. На лице блаженная улыбка, глаза закрыты. Астарот сидел между бегемотом и Бильфигером. Лицо счастливое до умиления. Ну, ему было чем гордиться. Он сегодня реально жег напалмом на сцене. Публика к концу чуть не рыдала от восторга. Все-таки костюмированное шоу рулит. Ян на это дело забивал и выступал в таком же виде, как он и по улицам ходит. Как будто он и спал в этом же. И многие другие рокеры Новокиневска делали точно так же, за исключением некоторых. Но мы, натурально, всех переплюнули. Не лорди, конечно, но финт с крыльями вызывает неизменный восторг. Ну и грим, рога и кожа с заклепками. В целом, в этом что-то было. Имело смысл покрутить эту мысль в голове более внимательно. Публика, она же как живой человек, чутко отзывается на уважение, любовь и старательность. Когда музыкант на сцену выходит в чем попало, ничем от любого зрителя толком не отличаясь, это создает, конечно, какую-то доверительную атмосферу. Типа, все свои, смотрите, я тут с вами как дома. Но это хорошо для камерных концертов, квартирников, там. А вот для таких, не очень. Здесь нужно не только показать, что ты на гитаре тыры-пыры. Я фыркнул, вспомнив сегодняшнего Васю Дружину. Ангелочки, как и ожидалось, с энтузиазмом согласились навестить больного пацана, хотя я и не сказал, сколько конкретно этот Вася отстегнул за частный визит. Пусть будет сюрпризом. Потом, когда подобьем бабки, мои ангелочки в принципе хорошие парни, иногда даже настолько, что кажутся слишком наивными для этой вот страшноватой эпохи. Когда я им рассказал тему с больным пацаном, они наперебой начали предлагать сгонять в магаз за яблоками и конфетами. Бильфигар так вообще чуть не прослезился, когда я сообщил, что пацан – клавишник, и мечтает поиграть на его поливоксе. Я снова медленно обвел камерой всю комнату. Света маловато, конечно, запись получится, как и все другие прочие, темная и не очень четкой. В будущем цифра поможет, конечно, качество чуть-чуть подправить. Хотя, в таких записях ценно вовсе не качество, а, скорее, ностальгия. Мысли как будто раздвоились сейчас. Вова Вилиал медленно двигал камеру, выхватывая лица и фразы, а я представил себя далеко в будущем, как я смотрю нарезку из вот этих самых роликов на каком-нибудь ютубе-рутубе, типа, в преддверии мирового турне, группа «Ангелы» делится записями из своего видеоархива. На минуту стало грустно. Большой шоу-бизнес, это ведь не наша уютная песочница, там вращаются большие деньги, а значит в глотки друг другу вцепляются совершенно не по-детски. Моим наивным ангелочкам придется отрастить непробиваемую шкуру и броню, а вот такие вот теплые посиделки. Хотя, с другой стороны, может я пока просто сгущаю краски. Посиделки-то у нас кто отнимет? Ну да, конкуренция будет поагрессивнее, чем ближе мы окажемся к кормушке, В смысле, московским и питерским площадкам. Но, что именно «но», я сформулировать не смог, или не захотел. «Кассет только мало», — сказала Ева. «У меня половину того, что мы взяли, уже раскупили, а мы только начали. Закарск — самый большой из наших гастрольных городов», — сказал я, — «и самый цивилизованный. Дальше все будет не так кучеряво. Кстати, парни», — сказал Ян, — «вы, если что, готовьтесь, в деревнях нас могут ведь и не понять. Ну и вообще, там подраться любит». Комната потонула в шуме. Разгоряченные ангелочки, да и часть цепелинов заверяла, что подраться они завсегда. «Да пусть только рыпнутся, мы им накостыляем по первое число». Снова зазвенели бутылки и стаканы. Я посмотрел на часы. Почти час ночи. По идее, надо бы всех разогнать уже по кроватям. Завтра у нас с утра визит в гости, а с обеда промоконцерт на этой их ярмарке, чтобы она такое не была. Но разгонять пока не хотелось, очень уж хорошо сидели. Радостные, воодушевленные. «Мементо Мари», вспомнил я, и в голове тут же появился образ ведра. «Ты тоже про ведро подумал?» «Да», спросила Наташа, которая как-то незаметно ухитрилась переместиться ко мне за спину. «Телепатия запрещена Женевской конвенцией», с ноткой пафоса провозгласил я. «Не смей им про ведро рассказывать, это наш с тобой секрет, ясно?» «Про какое ведро?» — живо заинтересовался внимательный Бильфигер. «С конфетами», — немедленно отозвалась Наташа. «Знаешь, в южных районах Мексики есть такая традиция, подвешивать на веревке ведро с конфетами, и именинник должен допрыгнуть до него и ударить палкой. Сколько конфет выпадет, столько и...» «О, серьезно?» — радостно распахнул глаза Бильфигер. «А я и не знал про такую традицию. Надо будет на свое днюхе замутить». «Слушай, Дюша, ведро с конфетами?» — пробормотала Наташа. «Да, с конфетами. А мы с тобой, мой король, гнусные интриганы и обманщики». «Не без того», — согласился я. Я продрал глаза, нашарил на тумбочке свои наручные часы и сфокусировал взгляд. За окном уже было светло, но сейчас рано светает, так что хрен знает, сколько я проспал. Угомонились мы вчера с трудом, где-то к половине четвертого. Я, конечно, попросил на ресепшн позвонить мне в номер в 8 утра, но как-то не очень рассчитывал на такой сервис. Замотанная дамочка-администраторша вроде даже записала мою просьбу на какой-то клочок бумаги. Могла и забыть запросто. Часы показывали половину восьмого. Я аккуратно переложил голову Евы со своего плеча на подушку. Кровати были односпальные, но спать порознь мы не захотели, так что уместились на одной. Выбраться из кровати, не потревожив ее теперь, та еще задачка. Но она спала крепко. Пробормотала что-то сонно, повернулась на другой бок, натянула на ухо одеяло и засопела дальше. «Хорошо быть молодым», — в какой-то бесконечно большой раз подумал я, разминая чуть затекшие за ночь мышцы. Выглянул в окно. Там ярко светило солнце, деревья зеленели нежными только что распустившимися листочками. Одинокий дворник меланхолично шаркал метлой по тротуару. Машина проехала. Ушастый запорожец. И даже не совсем безлюдно. Рабочие какие-то перед администрацией что-то возводят. Помост или сцену. Но это явно не на сегодняшнюю ярмарку. Это скорее для Дня Победы. Я несколько раз присел, потом несколько раз отжался. Понял, что отчетливо так хочу жрать. Но завтрак нам клятвенно пообещали. В 9. Зачем я попросил разбудить меня в 8? Может, пойти пробежаться? Ну, чисто для разминочки, подумал я, снова выглянув в окно. Вообще-то я бегать по улице не очень любил. Не в смысле бегать вообще. На стадионе или беговой дорожке нормально. А в беготне по тротуарам мне виделось какое-то позерство. Ну какая, нахрен, может быть особая польза от вдыхания выхлопных газов. Зато можно на прохожих свысока смотреть. Мол, вот я какой зожник, поглядите, как мощны мои лапищи. «Ты чего так рано?» — сонно пробормотала Ева, приподнимаясь на локте. «Выспался», — усмехнулся я. «А я вот уже жалею, что вчера не пошла спать пораньше», — вздохнула Ева, села на кровати и потянулась. Но в 3 часа было уже поздно. «Ложиться спать пораньше?» — усмехнулся я, плюхаясь рядом с ней на кровать. Та немедленно отозвалась скрипом всех на свете пружин. Мы встретились взглядами, на губах Евы заиграла хитрая улыбка. Телефон заверещал в самый неподходящий момент, разумеется. Администраторша, разумеется, вспомнила про данное мне обещание поработать будильником. И честно его выполнила. Или ее сменщица наткнулась на этот огрызок бумаги. Хорошо, что чтобы дотянуться до трубки не требовалось вставать с кровати и топать на другой конец номера. Я поднял трубку, буркнул в нее спасибо и швырнул обратно. Не уверен, что не мимо телефона, но очень уж мне не хотелось отвлекаться. И ты еще спрашиваешь, зачем я проснулся пораньше? Прошептал я на ухо Еве, когда мы, тесно обнявшись, замерли на кровати. «Надо в душ», – задумчиво проговорила Ева, – «а то его займут и придется в очереди стоять». Завтрак вызвал у меня очередной прилив ностальгического умиления. Нам подали молочную рисовую кашу, сливочное масло кубиками на тарелочках и кофе с молоком. «Ну как, кофе? Не знаю, из чего на самом деле варит этот сладкий напиток. Музыканты были не такими бодрыми и веселыми, как вчера. Лица многих, особенно Яна, который вчера накидался больше других, яростно контрастировали с этим вот завтраком юного пионера. Смотрелось ну очень комически, потлатые помятые рокеры возюкают молочную кашу ложками по тарелкам. Детский сад «Королек» и «Шутик», ха-ха. Вася дружина примчался в гостиницу в начале 11-го. Нервный, чуть дерганный. «Викторыч, я вам тут тачку подогнал», – деловито сказал он, отведя меня в сторонку. «Тема такая, короче». Трое прыгают ко мне, а остальные, в пепелац Гоши. Только чё подумал, а инструменты-то ваши поместятся, так у нас же автобус, сказал я. Можешь просто показать дорогу, нас водитель довезет следом. А, на лбу Васи дружины заходили глубокие складки, похожие на мозговые извилины, в натуре. Ну тогда погнали уже, тыры-пыры, а, глава 19. Вообще-то, я ожидал, что Вася привезет нас в пафосный коттедж в стиле цыганский шик. Стереотипы сработали, даже не жизненные, а из всяких там бандитских сериалов и фильмов. Раз авторитет, значит должно быть дорого бохота. И золотой унитаз еще, и люстра с хрустальными висюльками до самого пола. Шик, блеск, кич, вот это все. И когда наш пафосный кортеж остановился рядом с обычным таким частным домом, я мысленно над собой посмеялся. Ну да. Коттедж, дворец, блин, Вася так-то на тонированной девятке гоняет, и сейчас всего-то 92-й, а вовсе не, скажем, 98-й, не успели еще отстроиться пафосные коттеджи в достаточном количестве, да и Закарск, это, прямо скажем, сильно не столица, откуда у Васи средства на хоромы, на золотую цепь на короткой шее хватило, и то хлеб. Вася первым выскочил из машины и помахал нам. Ангелочки тоже высыпали на улицу. Из-за калитки послышался бодрый собачий лай. За забором напротив показалось внимательное лицо соседки. «Фу, шарик!» – скомандовал Вася и сунул руку в дыру в заборе рядом с калиткой. Негромко лязгнул засов. «Подождите тут, сейчас я пса привяжу». Соратники Васи из машин не показывались. Только дымили в приоткрытые окна. Сам же босс скрылся за забором и громко общался со своей собакой. Пронзительно голосили синички, ну или воробьи. В общем, горластая птичья мелочь, которой весной становится особенно много. Идиллическая картина. Вообще, блин, никак не вяжется с бандитами, стрелками и разборками. А вдруг у него там котик дома один, со смешком подумал я. «Заходите», — прокричал из-за забора Вася. Мы гуськом втянулись в калитку. К дому вела деревянная дорожка. Вокруг жизнерадостно зеленеющие кусты сирени. За домом видно несколько аккуратных грядок и край затянутой пленкой теплицы. Да, очень цыганский шик, подумал я. «Кусается?» — настороженно спросил Бильфигер, кивая в сторону будки, рядом с которой скакал привязанный рыжий кудлатый пес, отчаянно махая хвостом. «Да не, вообще добрый», — мотнул головой Вася. «Если не привязать, до смерти может гостей залезать. Зато лает громко», — сказал Бильфигер и перехватил поудобнее кофр своего поливокса. По глазам было заметно, что нашему рыжему клавишнику сейчас хочется поставить тяжелую штуку и броситься обниматься с мохнатой собакой хозяина дома. Внутри элементы дорого-бохота все-таки появились. Ремонт был явно не совсем сельский. На окнах блестящие бордовые шторы с золотой бахромой и кистями. Обои с крупным серебристым узором. Ковры везде, где только можно их постелить. Камин в гостиной. «Васенька, что же ты не сказал, что гостей столько будет?» — всплеснула руками миниатюрная женщина с чуть усталым и тревожным лицом. Судя по явно наличествующему фамильному сходству, мама, я бы два пирога испекла. И вот еще что, спустись в погреб, надо варенье достать, а то я хватилась, а там на донышке. «Все нормально, мама», — голос Васи стал таким умилительным. Он заботливо обнял маму и чмокнул в щеку. Сейчас ребят к Артему провожу и спущусь. А хлеба ты купил? Спросила мама. Вот, блин, башка дырявая. Вася хлопнул себя по лбу. Забыл. Сейчас сгоняю парней. Викторыч, вы проходите, проходите. А то Тимка там извелся весь уже, наверное. Комната младшего брата Васи была довольно большой, но когда мы все в нее набились, там, ясен пень, стало тесно. Паренек лежал на кровати. Не знаю, чем именно он болел, но вставать ему или было нельзя, или он просто не мог. Сначала мне показалось, что ему лет 8-9, но когда он приподнялся на локте, обалдел, оглядывая внезапно нагрянувших гостей в таком количестве, стало понятно, что он старше, лет 12-13. Просто хиленький очень, но взгляд серьезный и умный. Ну да, три шкафа с книгами. Причем там вовсе даже не только какое-то увеселительное чтиво. Письменный стол, телевизор и множество фигурок и изображений медведей. Целая коллекция. Нам тут сообщили, что один парень собирался прийти на наш концерт, заговорщическим тоном сказал Астарот, усаживаясь на стул рядом с кроватью пацана. Его косуха скрипнула, но не смог. И раз такое дело, мы решили сами этого парня навестить. «Привет, я Саша, но все называют меня Астарот». «Тема», сглотнув, ответил брательник Васи дружины. Потом добавил увереннее. «Артем, очень приятно познакомиться». И протянул Астароту узкую ладошку. Бросил быстрый взгляд в сторону двери, но Васи там уже не было. За хлебом, наверное, убежал. Или в погреб за вареньем. Сначала Артем смущался, краснел и заикался. И смотрел на нас всех с радостным испугом. То и дело, краснея и пряча глаза, как будто стеснялся того, что встать не может. Но ангелочки довольно быстро растопили эту неловкость. Они у меня ребята непосредственные, да и недалеко, на самом деле, по возрасту ушли от этого пацана. И вот уже они трещат об этих вот медведях. Артем рассказывает, что все началось с вон того ободранного мишки, которого он на чердаке нашел, а бабуля рассказала, что это игрушка деда. Они из оккупации бежали с партизанами, и он плюшевого друга не оставил. Потом Артем рассказал, что собирается учиться на авиаинженера, что хочет строить самолеты и космические корабли, и уже сейчас готовится к поступлению. Потом Бильфигер расчехлил свой поливокс, и Артем сначала завороженно трогал инструмент, опасаясь нажимать на клавиши. Но Бильфигер подбодрил, что, мол, давай, не бойся, этот монстр советской музыкальной индустрии он точно не испортит, особенно если играть умеет. Целое дело было, конечно, устроить этот тяжеленный гроб так, чтобы парень мог поиграть, не поднимаясь. Играл он, как выяснилось, даже неплохо. Бильфигер взахлеб объяснял ему, что еще может его инструмент, показывал, как что переключается. Остальные ангелочки разглядывали медведей, книги, смотрели в окно, выходящие на задний двор дома. Неплохой такой двор, там стояла просторная беседка, оплетенная лианами, на которых как раз начали пробиваться первые листочки. И мангал еще там стоял такой внушительный. Но все равно почему-то казалось, что никаких разнузданных гулянок в этом дворе не случается. Представлялись знойные летние дня в тени этой беседки. Цветущие клумбы вокруг. Бледный Артем с книжкой и мама с вязанием. Уютный дворик, добрая и заботливая мама, болезненный и умный младший брат. И Вася. В доме он снял свою кожанку и превратился из дружины просто в Васю. На плече я моментально срисовал знакомую до боли татуху с парашютом, краешек которой было видно из-под рукава футболки. У меня самого такая была, в прошлой жизни. Никаких тыры-пыры от него дома не звучало, братковскую манеру речи он как будто оставил за дверью. Остался слегка суетливым, но по большей части это касалось чего-то вроде «да, мамочка, сейчас принесу, ты сиди». Нас накормили пирогом с картошкой и курицей, хлебом с маслом и клубничным вареньем, напоили чаем. Мама Васи смотрела на нашу потлатую компанию сначала с опаской, но довольно быстро напряжение спало, на ее щеках заиграл румянец, разговор стал живым и задорным. Смеялись, ангелочки наперебой рассказывали всякие смешные истории из своего детства и поездок в деревню к родственникам. Хвалили пирог, смолотили, разумеется, все, что им поставили на стол. Молодые растущие организмы, фигли. «А я думала, он бандит», сказала Надя, когда наш автобус уже ехал обратно к гостинице, чтобы забрать цепелинов и отвезти всех вместе на ярмарку. «А он нормальный парень, добрый такой, о маме заботится». «Ага, скажи это каким-нибудь торговцам на базаре», криво ухмыльнулся бегемот. «Ну, тех, чьи ларьки этот Вася крышует, типа, да вы не обижайтесь, У него на самом деле мама добрая и брат болеет. Как-то это странно так все. Лицо Нади стало растерянным. Я когда вижу такие вот девятки с братками, всегда стараюсь на другую сторону перейти или вообще за угол свернуть. Как-то не думала даже, что вот так. Представляла себе, что его братик, это такой мини-браток с цепью потоньше, а мама, типа атаманша из бременских музыкантов. Заржал бегемот. А этот Артем и правда хороший парень, вздохнул Бильфигер. Играет хорошо, жалко. Что именно жалко, наш клавишник не уточнил. Но, в общем-то, я его понимал. Странное ощущение осталось от этого визита. Смешанные чувства. Вася меня остановил, перед тем, как я забрался в автобус и довольно путанно попросил, чтобы я об том, что увидел, никому не рассказывал. Хотя кому я, если задуматься, могу что-то рассказать? Батя у меня погиб 3 года назад, сообщил Вася дружина. Он дальнобой, в аварию попал страшную, и с тех пор. В общем, Викторыч, помалкивай, лады, да нет проблем, Вася, пообещал я, никому и ничего. Брат у тебя замечательный, будем еще в Закарске, обязательно заглянем, чтобы парня порадовать. Ну и да, в Новокиневск, если нагрянете, приходите на концерты. Без всяких сомнений оставил Васе свою визитку, приписав ручкой домашний телефон. Жизнь – странная штука. Никогда не знаешь, каким боком повернется. Французу привет, сказал Вася уже перед гостиницей, помахал нам на прощание рукой, погрузился обратно в свою девятку, и наши новые знакомцы укатили по своим делам. Такая вот фигня, Малита, пробормотал я себе под нос, ни к кому конкретно не обращаясь. Цепелины нас уже ждали на крыльце вместе со всей своей аппаратурой. Ян выглядел чуть бодрее, чем за завтраком, но все равно имел вид изрядно пожеванный после вчерашнего. Закарская ярмарка проходила не в центре города, а на обширной зеленой поляне, примыкающей к местному пруду. На берегу стоял стильный такой кабак в форме здоровенной бочки. Этой достопримечательности Закарска было уже хрен знает, сколько лет. В 2000-х его уже не станет, сохранится только в памяти. Но мои знакомые и однокашники все, как один, будут вздыхать о нем с тоской и ностальгией. Мол, эх, вот же было душевное местечко, не уберегли от пожара, а заново отстроить, желающих не нашлось. В детали гибели заведения никто не вдавался, так что сейчас, когда я смотрел на это нетипичное для советских времен заведение, в памяти не всплывало никаких драматических подробностей, только сам факт будущего пожара и множество историй о выпитом в этой бочке пиве. Собственно, бар и назывался «Бочка», и на его крыльце, которое было по совместительству пирсом, курили местные мужики. На самом деле, какой-то особой яркостью закарская ярмарка не блистала, конечно. Так-то при этом слове представляешь себе многокрасочные шатры, горланищих скоморохов, медведя с балалайкой, цыганский табор. Из всего этого тут имелось только несколько рядов торговых палаток и пара сцен, да, большая, с навесом, ближе к краю леса, и маленькая, которая скорее не сцена, а просто деревянный настил на траве. На большой сцене в тот момент, когда мы подъехали и начали выгружаться, выступал хор бабулек перед жидковатой толпой таких же пенсионеров. Народ слонялся по поляне, бродил вдоль торговых рядов, кучковался и выпивал. Пока еще не активно, время все-таки раннее, но наш размалеванный краской пазик внимание к себе привлек, как чуждый и непривычный элемент на привычном и традиционном мероприятии. Выгружались мы под внимательными взглядами местных жителей, настороженными такими, мол, это еще что за явление? Ну да, чем меньше город, тем более придирчивое в нем отношение к внешнему виду. Казалось, что в Новокиневске довольно много неформалов, но когда мы приехали в Питер, поняли, что не так уж и много. А здесь в Закарске мы выглядели вообще ГМ уникально. Длинноволосых парней кроме нас на всей этой поляне не наблюдалось. Хотя нет, был один. Пожилой дядька в славянской косоворотке. С длинными висячими усами и жиденькими седыми волосами до плеч. И лоб перехвачен пестрой тесемкой. Явно член какого-то творческого коллектива народных танцев. И мы, ага, потлатые, в коже и заклепках. Разве что рога мои ангелочки пока на головы не нахлобучили.